Глава 12. Васко. Семпорис и Саргосса расположены на одной параллели, и поэтому климат там одинаково мягкий и солнечный. Тамошние просторы были так же лесисты, как наши, а рыбный промысел также обилен. Лососи, полосатый окунь мигрировали из более холодных морей. И мои товарищи по кораблю были рады оказаться вместе так похожим на дом и пахнущим домом, хотя в Семпорисе преобладали фиговые и оливковые деревья, а у нас — дубы и березы. Переговоры с Роуном прошли лучше, чем я мог ожидать. Он был образцом крестейской вежливости и щепетильности, но под толстым бархатом тлела нескрываемая обида. Он служил империи всю жизнь, а в итоге был разжалован императором, который вдвое моложе его. Он даже разделял мои опасения насчет неконтролируемой власти патриарха, лорда Иерофанта и других, кто носит святость как корону, но при этом преследует свои корыстные цели. Роун сдал нам в аренду землю, где когда-то находился древний дикандийский порт Полицерра, в бухте в 20 милях южнее Тетиса. С 200 из компании, 500 присоединившимися к ним бойцам Черного фронта и 300 строителей, посланных Роуном, мы расчистили старые руины и приступили к возведению 20 доков, 4 таверн, нескольких жилых бараков и часовни. И за 2 луны получили кое-как работающий порт, где могли разгружать богатство из восточных земель, Кашана и прочих дальних краев. План был сложным, но сводился к следующему. Мы усиливаем себя и ослабляем всех остальных. Через год Семпорис будет процветать, а другие графства и экзархаты империи окажутся на коленях. Все товары компании будут замаскированы под симпурийские в том, что касается документации и оплаты, и таким образом торговый баланс империи резко изменится. Симпурис станет главным в удовлетворении нужд и потребностей населения, а значит поток золота хлынет в одну сторону, в нашу казну. А за золотом следуют армии, власть и прочие полезные вещи. Император быстро разгадает наш план. Чем он нам ответит — вопрос. Чтобы он не предпринял, мне нужно иметь на этот случай свой план, а значит, следует просчитать множество возможных ходов. Стоя на ветру под деревьями, я наблюдал, как Роун целится из аркебузы, которую я ему подарил. Одну из немногих, купленных у кашанских философов. Аркебуза стреляла так же быстро и далеко, как те, что были у Михея в Сирме, хотя у самих кашанцев таких немного, поскольку это оружие разработано совсем недавно. Я заткнул уши ватой. Роун прицелился в лань, прищурил глаз и выстрелил. С кровавой дырой в животе лань свалилась у края пруда, а с деревьев стаями взмыли в бледное небо птицы. 20 слуг хлопали в ладоши и размахивали тогами. Они помогали загнать животное, чтобы облегчить старику преследование, но Роун завершил охоту самым впечатляющим образом. Одним выстрелом. После этого мы вернулись в большой круглый шатер, возведенный на краю мертвого леса. Графы и бароны в сверкающих тогах угощались, стоя за щедрыми банкетными столами. На мой вкус, в симпурийской еде слишком много козьего сыра. Им были нафаршированы крупные грибы, с ним тушились телячья печень и оленина. Дыхание становилось кислым от сыра, не говоря уже о влиянии чеснока, сильфия и тимьяна, которыми здесь приправляют блюда. «Крум — ужасный развратник», — сказал барон по имени Клокос, контролировавший владения на границе с Пасгардом, где стоял крепкий, хотя и заброшенный форт. Он носил кружева на плечах и туфли, делавшие его на 2 дюйма выше. Говорят, он берет новую жену каждое полнолуние. «Люди вроде него легко поддаются влиянию», — отозвался граф Босиан, в чьих земельных владениях был приличного размера медный рудник. От него пахло женскими благовониями, хотя он и носил короткий меч. «Я боялся бы больше, будь он просто фанатик-язычник». Босиан заметил, что я стою неподалеку с бокалом тыквенного вина. Роуну нравилось иметь на банкетах огромный выбор напитков, а мне было любопытно попробовать все. «А, мой любимый саргосец!» — произнес он. «Ну а ты что думаешь об этой огромной скотине у наших границ?» Нацепив улыбку, я пошел к нему, по пути рассыпая приветствия или просто кивая остальным лордам. «Думаю, что он такой же человек, как и прочие. Мы дадим ему желаемое, и он уйдет терроризировать кого-то другого». Относительно Кагана Крума я составил подробный план, но делиться им не собирался. «Да, он язычник, но, как я слышал, беззаветно предан тому древесному божеству, которое они смеют называть именем нашего возлюбленного ангела Сакласа», — сказал Клокас. «Он даже утверждает, что деревья шепчут ему. Рассказывают, где скрываются враги. Что каждый лист, висящий на ветке или носимый ветром, становится его глазом». «В отличие от женщин, мужчины могут хранить в сердцах многое», — сказал я. «Мужчина может любить своего бога, не переставая любить жизнь». «Я даже люблю свой корабль». Я заметил, что Роун машет мне с помоста. «Простите меня, милорды». Экзарх стоял в окружении множества внуков, которыми, конечно, гордился. Он знал о пристрастиях и антипатии каждого, и все свободное от дел время проводил с ними. Я постарался хотя бы запомнить их имена. Застенчивая девушка, стоявшая, скрестив руки справа от Роуна, Теодиса, средняя дочь его средней дочери, обойкий выпивоха, сидящий на банкетном столе, его старший внук Эвант, который, хотя и женат, сейчас оживленно болтал со своей кузиной, смущенной босоногой девушкой по имени Атия. «Кром у всех на устах», — сказал Роун, держа в руке кубок с каким-то густым растерганским напитком. «Крум то, крум сё». «Когда в Пасгарде мир, здесь становится скучно», — добродушно усмехнулся я. «Людям нужен трепет, воображаемый или реальный». Как экзарх, а также как предок многих присутствующих гостей, Роун не нуждался в парадных одеждах. На нем были охотничьи штаны и жилет из медвежьей шкуры, а еще патронтаж для пуль к подаренной мной аркебузе. «Я предпочитаю воображаемый», — сказал он. «Мертвый лес защищает нас здесь от Рубади, но большая часть наших рудников на севере. Чтобы металл продолжал к нам течь, следует разобраться с Крумом». «Не тревожься, Экзарх, я сам отправлюсь туда. Считай Крума просто еще одним пустяком». Я улыбнулся. Роун не улыбнулся в ответ. «Выйдем». Он указал на открытый полог шатра. «Давай насладимся прогулкой по лесу». Мертвый лес растерял краски две луны назад, когда мы только сюда приехали. Но он оставался бесконечным морем живых существ, и все они процветали в умеренном холоде. В сухом зимнем воздухе продолжали опадать листья и уносились с каждым порывом ветра. Однако лес был наполнен птицами, прилетевшими из ледяных земель, в основном ласточками, черными дроздами и красногрудыми малиновками. «Как именно ты намерен поступить с Крумом?» — спросил Роун. Мне пришлось прикинуть, как представить свои идеи Роуну, как подать их, чтобы он оценил. «Мы покажем ему, что мир для нас означает для него богатство и счастье». «И что это значит?» «Значит, что мы заплатим ему кучу золота». Роун остановился, бросил на меня злобный взгляд. «Мне не нужно твое покровительство, Васко. Рубади совершают набеги на нас не только ради золота. Если ты намерен платить ему и рабами, я должен об этом знать». «Что ты? Я никогда не посмел бы. Мы с тобой партнеры». Но если Крум хочет чего-то имеющегося лишь у компании и не слишком достойного, пусть такая сделка будет между ним и мной, чтобы твои руки не были запятнаны. Заливаешь свои слова козьим сыром, как мои грибы. А мне нужно, чтобы ты говорил открыто. Я и так открыт, насколько возможно. Недостаточно. Я должен быть в курсе всех дел компании до мельчайших подробностей. Когда император тебе отказал, я рискнул своим домом ради того, чтобы вести с тобой дело. Роун указал на землю. И позволь напомнить, твой порт построен на моей земле. Он вздернул подбородок. Кстати, ты осведомлен о пожаре, случившемся несколько дней назад? Это была драка в таверне. Это был пожар, устроенный твоими людьми в самом сердце Тетиса. Я уже наказал всех участников. Мы пробыли здесь всего две луны, и вот уже появились трещины. Симпурийцы гордились своим происхождением, а чужеземных мужчин считали потенциальными похитителями чистоты и невинности женщин Симпуриса, хотя ни то, ни другое особой ценности не представляло. Один из людей компании стал слишком настойчиво заигрывать с дочкой какого-то кузнеца в таверне. Между ним и членами гильдии кузнецов вспыхнула драка, что привело к пожару, в котором два или три дома сгорели дотла. Но не в этом суть. Моя задача — манипулировать Роуном, не позволяя ему вмешиваться в наши дела. Я хотел оставаться гибким. Хотел принимать решения, управлять людьми и не беспокоиться о том, что его подчиненные, относившиеся к нам с большим недоверием, будут путаться под ногами, противодействовать моим замыслам и провоцировать крах нашего великого проекта. «Ты хочешь, чтобы я говорил открыто? Пусть так», — сказал я. «Когда я торговался с посланником Диконди, твой сын мне ничем не помог. Он фактически подорвал всю мою стратегию. Пытался поднять цену на наши изделия из меди, когда я старался сделать обратное». «Я не понимаю», — сказал Роун. «Для чего продавать медь ниже той цены, что мы обычно берем?» «Утомительно объяснять старикам и заносчивым сыновьям торговую тактику, для которой в Башне Мудрости отведен целый этаж. Снизив цену, мы станем их единственным поставщиком. А потом, став единственным поставщиком, сможем поднять цену выше, чем когда-либо». «Но тогда они просто купят медные изделия где-то еще». Обсуждать такие тонкости с невеждой невыносимо. «Вот смотри», — сказал я, — «ты всю жизнь был политиком. В том, что касается императора и других высокопоставленных лордов и епископов, я полагаюсь на тебя. Но сам я большую часть жизни был торговцем и был бы признателен за доверие и уважение в таких делах». «Вопрос с Крумом политика, а не торговля. Я вел переговоры со многими военачальниками». «А еще Роун, как он сам мне признался, в прохладную погоду склонен к подагре. Это значит, что сам он не поедет на север разбираться с Крумом, чтобы не оказаться на носилках или в паланкине. Это было бы позорным проявлением слабости. Нет, он пошлет вместо себя кого-нибудь из своих заносчивых сыновей». «Ну тогда представь, как твой сын с важным видом приближается к Круму, оскорбляет его древесного бога, требует соблюдения ваших границ, предлагая пару безделушек за хорошее поведение. Политика — это демонстрация силы, ведь так? Правда, Крум всю свою долгую жизнь демонстрировал силу, в основном сокращая чужие жизни. По-твоему, что он сделает с твоим сыном, чтобы показать, кто сильнее?» Глаза Роуна округлились. Вероятно, он представил сына, покачивающегося на дереве. «Или можем сделать по-моему. Просто торг. Мир в обмен на добычу. А поскольку я самый лучший торговец, то получу для тебя даже больше, чем ты рассчитывал». Ничего не сказав, Роун просто одернул жилет. Дальше он шел в молчании, как и я рядом с ним. Мы пришли к сладко пахнущему ручью, у которого росли желтые тюльпаны. Такие же украшали леса Саргоса. В дни рождения апостолов люди делали из них гирлянды и вывешивали на двери. Придя в гости к соседям, надо было выдернуть один желтый тюльпан из гирлянды. Когда на двери не оставалось больше цветов, это было знаком, что гостей на сегодня достаточно. Роун с трудом присел и сорвал один цветок. Понюхал. «Знаешь, почему я пригласил тебя в свои земли, Васко де Икрус?» Я молчал, чтобы он сам ответил. «Большую часть жизни я провел при дворе. Брал все, что только мог, для своего дома. И старался как можно меньше отдавать в императорскую казну. Но настал день, и я узрел своего друга Ираклиуса, восставшим из мертвых. В тот момент, восхитившись чудом, я наконец-то поверил в священный Крестес, в неизбежность распространения нашей власти на все человечество по воле Архангела». Роун печально вздохнул. «Я последовал за своим императором через Сирм, к реке Сирдарье, в готовности отдать все стране и вере, лишь бы противостоять невиданной орде язычников, которая шла уничтожить нас». Его лицо помрачнело. На моих глазах гуляма в золотых доспехах ударили словно гром и убили двух моих сыновей. А вот я жив и рассказываю эту печальную историю. «Больно слышать о твоей утрате, милорд. Как тебе удалось бежать?» Я надел кафтан и тюрбан, и на допросе у Рожебородова сумел убедить сермян, что я один из них. Знаешь, сойдя с дикандийского торгового корабля и ступив на эти берега, я, старик, катался по земле, как свинья. В тот момент я узнал покой, которого никогда не испытывал прежде. Он опять понюхал цветок. «Я не хочу покидать свою страну. Ни ради славы, ни ради богатства, ни во имя Архангела. Больше никогда. Для меня здесь единственная святая земля, и я хочу видеть, как она возвышается и процветает». Возможно, я неправильно его понял. Конечно, его возмущало, как Иосиас с ним обошелся. Но, кажется, он больше не хотел стать снова великим герцогом. Нет, он делал все это из любви к Симпурису, но также и по какой-то иной причине. «Когда мои замыслы будут воплощены, Симпурис станет центром этого мира. Тебе не потребуется его покидать, поскольку для этого не будет причин. Напротив, все сами придут к твоим берегам. А если ты во мне сомневаешься, проверь свои денежные сундуки. Золото не лжет». «Конечно, не лжет». Роун вдохнул ароматный воздух и резко выдохнул. «Хорошо. Я понимаю, у тебя свой путь. Я больше не стану навязывать тебе своих сыновей и внуков. Ты сам разберешься с Кардамом Крумом». «Я очень это ценю». Я приложил руку к сердцу. Он покрутил цветок, потом по-стариковски улыбнулся. «Но ты возьмешь одну из моих внучек». Его улыбка стала шире, и я не мог не улыбнуться в ответ, хотя непочтительно покачал головой. «Прости, милорд, но я не понимаю, зачем». «Ты можешь выбрать любую, какая понравится. Она повсюду будет следовать за тобой. Я думаю, ты меня понял». «Экзарх, в компании так дела не делаются». «Ты хочешь лечь со мной в постели, а трахаться не желаешь?» Впервые он вел себя вульгарно в моем присутствии. «Решай, на какой из моих внучек ты женишься, Васко де Икрус, и быстро!» Роун протянул мне желтый тюльпан. «Вот так делаются дела в Крестесе, партнер». «Брак я приберегал для Мары». «Я отказываюсь, экзарх». «Ты хочешь, чтобы я тебе доверял? Что ж, я доверяю своей семье. Стань ее частью, иначе наша маленькая любовь не расцветет никогда. Он отвернулся и пошел прочь. Я бросил желтый тюльпан на землю. Брак в Крестессе скреплял альянсы между семьями. Я корил себя за то, что не предусмотрел этого, считая оплату золотом достаточной. И я никогда не подумал бы, что Роун, верховный правитель из древнего рода, пожелает смешать свою благородную кровь с кровью простолюдина, да еще и будет на этом настаивать. Но Роун и сам женился на простой саргосской девушке, которую юнцом выкрал с фермы во время набега. Отец даже лишил его за это наследство, но Роун своим умом добыл себе состояние. В отличие от большинства тех, кем он правил, Роун не был приверженцем чистоты крови. Может быть, в другой жизни, раз он такой меритократ, он примкнул бы к нашей компании, хотя слишком любил свою землю. Вряд ли ему понравились бы все те странные места, где я побывал. Вскоре Роун пригласил меня на званый вечер в свой особняк, причем в списке гостей были лишь его незамужние внучки, я и мои старшие офицеры. Было много кленового вина, хлеба и сыра. На помосте дергал струны арфист. А развлекал нас карлик, жонглировавший разноцветными металлическими шарами. Это было неловко для всех присутствующих. Кого бы я ни взял в жены, над ней станут глумиться за то, что вышло за низкородного чужеземца. А я мечтал жениться только на Маре. «Как насчет вон той, капитан? Очень миленькая». Тревор указал на тощую темноволосую девушку, которая, скрестив руки, прислонилась к мраморной колонне. Хотя ее лицо было красивым, а кожа, подобно жемчугу, глядя на нее, я не мог не думать об Ане. «Вычеркни ее из списка», — сказал я. «Как скажешь. Ее имя?» «Диона». Тревор вычеркнул из свитка ее имя. «Тебе бы поговорить с ними. Единственный способ принять решение». Я не хотел с ними говорить. Ни сейчас, ни когда-либо. «На мой взгляд, они слишком молоды», — сказал я. «О чем с ними говорить? Что общего может быть у мужчины 39 лет?» 42, поправил Тревор. 39. И более опытного, чем все они вместе взятые. Ты мог бы очаровать их рассказами о своих путешествиях. А чем они могли бы очаровать меня, Тревор? Пока Тревор обдумывал мой вопрос, я смотрел, как Иан, активно жестикулируя, болтает у мозаики, изображавшей архангела, с девушкой с каштановыми волосами, пытаясь очаровать ее. Пусть. Хит тем временем с помощью своей призмы демонстрировал радугу девушке с веснушками и косами до самой талии. Я просил их оценить для меня девушек и теперь наблюдал. «Своими гибкими, безупречными телами», — наконец сказал Тревор. «Чистый холст не чарует. Мне нужна история». «Прости за непочтительность, капитан, но речь не о тебе, речь о компании». И больше того, о возвращении домой. Речь о том, чтобы в итоге покончить с проклятыми странствованиями, навязанными нам Богом. Тревор — верное слово, так его иногда называли товарищи. Человек слишком строгий и благородный для нашей профессии. И теперь в этом зале именно он сказал то, чего мне не хотелось слышать. «Я не могу участвовать в этом фарсе», — сказал я. «Выбери ты». «Как я могу быть уверен, что мой выбор тебе понравится?» «Ты меня знаешь, Тревор. Уже сколько лет?» Я усмехнулся. К горлу подступил ужас. «В скольких домах наслаждений мы с тобой развлекались за эти годы?» «Я выберу за тебя. Но ты должен кое-что мне пообещать». «Что?» «Помоги вернуть мой меч. Как ты знаешь, он принадлежал моему наставнику. Мне пришлось убить его, чтобы получить этот меч. Та дуэль остается величайшей во всей моей жизни. Сам Бог наблюдал в тот день за нашим сражением на вершине горы Сорм. Я не покрою позором память о той дуэли, не позволю мечу остаться в руках человека, который отказался от честной схватки со мной. Дверке Бузу упоминал, что Михей носит большой меч Тревора. Пусть для меня это просто кусок металла, но если он дорог Тревору, значит и мне тоже. Конечно, Тревор. Мы его вернем. Он успокаивающе положил руку мне на плечо. Тревор был высок и светловолос, с миндалевидными глазами, унаследованными от матери из шелковых земель. Благодаря упражнениям с мечом, которые наставники в шелковых землях приучили его делать каждый день еще до рассвета, он сохранил юношескую энергию. Внучки Роуна захотели бы скорее его, чем меня. Тем не менее, сейчас ему предстоит лишь сделать для меня выбор. «Предоставь это мне», — с открытой улыбкой произнес он. «Я знаю, чего ты хочешь, капитан». Пышногрудых блондинок среди внучек Роуна не было, так что мне оставалось только пожелать Тревору удачи. Следующие полчаса я провел в соседней комнате, коротая время ожидания за просмотром отчетов о наших последних поставках. Наконец, в дверь негромко постучали. «Входи», — сказал я, стараясь показаться взволнованным, хотя разве может девушка быть скучнее страниц, наполненных цифрами? Я поднялся, расправил тунику и тогу, а потом заложил руки за спину и улыбнулся. В дверь вошло изящное маленькое существо. Доходившие до плеч волосы цвета вороного крыла были гладкими и не уложены в замысловатую прическу. Судя по мягкости черт, девушка примерно на год старше моей дочери и такая бледная, что можно подумать, будто никогда не видела солнца. И что хуже всего, она не смотрела мне прямо в глаза. Что себе думает этот Тревор? Или это шутка товарища по команде? Я невежливо хмыкнул. Ну, конечно, они устроили это втроем. Представляю, как они сейчас веселятся. Хотя дело все же не шуточное. Я решил отослать эту девушку обратно, но не без должной любезности, которой заслуживала внучка Роуна. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Миралия». «Миралия. Прекрасно звучит. Мать апостола Портама, твоя тезка». Я повел себя как священник. Сел за маленький мраморный столик и указал девушке на место напротив. «Можно просто Алия. Меня все так зовут». «Анна, Алия. Даже их имена звучали похоже». С минуту я молча ее разглядывал. Она теребила ногти и смотрела на собственное отражение в полированном мраморе. «Кротко, как младенец в лесу». «Ну, Алия, а как ты проводишь время?» Ее лицо дрогнуло в мягкой улыбке. «Я люблю смотреть пьесы. А еще я часто читаю». «Пьесы. Прямо подружка Анны. Что за глупая шутка? Тревору, Хиту и Иану не избежать моего гнева». «И о чем ты любишь читать?» «Мне нравится читать о религии». «Вот как. Любишь читать об испытаниях наших апостолов». «Тема скучная. Скучнее не придумать». Алия покачала головой. «Я хочу сказать, что мне нравится читать о других религиях». «Это было несколько неожиданно. Мне вдруг стало любопытно». «Ты имеешь в виду язычников? Стоит ли ими интересоваться?» «Вот вера в Сокласа, например. Его почитатели убеждены, что для каждого человека где-то на земле есть дерево, с которым они делят общую душу. Потому только их священникам позволяется рубить деревья». «Интересно, правда?» «А еще для них существует место, называемое первым лесом, где живет сам Соклас. Великое дерево, внутрь которого рано или поздно попадают все души». «Значит, у нее научный интерес к необычной теме». «Очень мило». «Некоторые восторгаются пауками. Но это не делает их такими особенными, как они надеются». «Тем не менее, я заинтересовался». «Люди ведь всегда ищут способы обмануть смерть, правда? Я могу поклясться, что в мертвом лесу есть деревья, простоявшие тысячу лет. Полагаю, в каком-то смысле они были бы лучшим домом для наших душ, чем тела из костей и кожи, которые так скоро распадаются. Я сказала бы, что наши души старше даже этих деревьев. Взгляд ее серых глаз стал чуть проницательнее. Я отвел глаза. Знаешь, я слышал, что Кардам Крум практикует эту странную древесную религию. Кувары, Аноги, Кимериане, Барсилы. Все эти рубадийские племена перешли теперь в его религию, как и многие рутенцы, которыми они правят. Может, это вовсе не шутка товарищу по команде? Тревор выбрал ее, потому что она знает кое-что о Рубаде. Полагаю, и о многом другом. Они дали мне горькую пилюлю, по их мнению, необходимую. К сожалению, я любил и книги, и женщин, но не книги в женском обличье. Как досадно, что она лучшая из потомков Роуна. Но, как и сказал Тревор, дело тут не во мне и моих потребностях. «Ты такая умная», — сказал я. К сожалению, день, заполненный скучными подсчетами, притупил мой разум. Встреча с тобой, Алия, стала самым ярким моментом этого вечера. Полагаю, у нас еще будет возможность поговорить позже. Она снова стала теребить ногти. «Прежде чем я уйду, можно кое о чем у тебя спросить?» «Я порядком устал, но, конечно, спрашивай». Она встретилась со мной отстраненным, как у совы, взглядом, и не отводила глаза. То, что было скрыто за ними, казалось таким знакомым, и это меня тревожило. «Ты когда-нибудь чувствовал, что тебе здесь не место?» Ледяные когти ужаса скользнули у меня по спине. «Я не понимаю вопроса». «Возможно, чувствовал». Ее серые глаза стали круглыми, как две полные луны. «Нет». Я покачал головой и осклабился, как дурак. Нарастающий страх был просто невыносим. То, о чем она спросила меня, я сам много раз спрашивал у других, прежде чем заставить их кричать. «Нет». Миралия встала и положила руку на сердце. «Благодарю. Я хорошо провела время в беседе с таким уважаемым человеком. Приятного вечера, капитан Васко». Лишь когда она вышла за дверь, я опять обрел способность дышать. Я не стал разговаривать с Тревором, Ионом или Хитом. Вместо этого я сел намеренно и отправился прямиком на свою виллу. Я прокрался в свою комнату, не трудясь зажигать свечу. Сгреб с кровати одеяло, укутался в него и уселся на полу в темноте. «Ты когда-нибудь чувствовал, что тебе здесь не место?» Да, это чувство никогда меня не оставляло. Я испытывал его, даже когда мучил других. «Миралия — одна из нас», — шепотом сказал я себе. «Она странница». Тревор это почувствовал и поэтому выбрал ее. Раздался стук в дверь. «Папа, с тобой все хорошо?» «О, нет, только не она». Несколько недель назад я позволил дочери чувствовать себя свободно на этой вилле, хотя и запретил ее покидать. Но она могла постучать в мою дверь, когда вздумает. Я уже жалел, что дал ей такую свободу. Тук-тук-тук. «Папа?» «Почему она вообще зовет меня так? Что с ней?» «Она как щенок, в которого бросаешь камни, а он все равно бежит следом». «Я открыл, иначе она не перестанет стучать». Свет ее фонаря раздражал глаза. «В чем дело, Анна?» «Ты таишься здесь, как демон в ночи». «Потому что устал и хочу лечь в постель». Когда мы только прибыли, Роун проявил к ней живой интерес, даже поводил по своему необъятному поместью, выходившему на мертвый лес. Лишь теперь я понял, он хотел выдать ее замуж за одного из своих внуков. Но на каждого мужчину в Симпорисе приходилось две женщины. Сомневаюсь, что кто-то из его внуков согласился бы на брак с изуродованной и низкородной девушкой, неважно, насколько богат ее отец, а особенно при таком количестве других вариантов. Хотя она не лишена обаяния. Она научилась приятным манерам, которые практиковала на стражниках виллы. улыбалась, хихикала, играла с волосами и с невинным видом цитировала ангельскую песнь. Всему этому она научилась у Мары. Что ж, когда-нибудь на ком-то и сработает. И, надеюсь, на ком-то достойном, ради ее блага. Когда я уже закрывал дверь, она сказала: «Погоди, ходят слухи, что ты уезжаешь на север». «Это не слухи, это правда». «Я хотела только спросить, остаюсь ли я здесь». Едва я уеду, она попытается удрать и воссоединиться с матерью. Ее доброта и примерное поведение в последние две луны были хорошо разыграны ложью, но я видел ее насквозь. «Нет, Анна, ты отправишься вместе со мной». «Это обязательно, папа». Я хмыкнул. «Такова моя воля». «Но в той глуши я буду только помехой. Я предпочла бы остаться здесь, в безопасности и тепле». «Разве рыболов спрашивает червяка на крючке, предпочтет ли тот остаться в безопасности и тепле? Думаешь, я не знаю, что ты делаешь?» «Я не понимаю. Что, по-твоему, я делаю?» «Твоя мать хороша в таких делах. Даже величайший завоеватель, какого знал Запад, пляшет под ее дудку. Ты не так ловка». «Просто я хочу жить. Может быть, иногда улыбаться. Разве это делает меня злодейкой?» «Если кто-то здесь и злодей, так это я. Тому, что я сделал с ней, нет прощения. Но я давно выбрал этот непростительный путь, и возврата назад уже нет. Я надеялся лишь на то, что в конце пути все мои деяния приведут к чему-то хорошему». «Капитан, речь не о тебе. Речь о том, чтобы в итоге покончить с проклятыми странствиями, навязанными нам Богом». «Дело не в тебе, Анна. Сожалею, но это так». Я захлопнул перед ней дверь и пошел умыться водой из таза. Закрывая штору, чтобы затемнить комнату, я взглянул на полную луну, которая висела высоко на небе и смотрела вниз, словно око Бога. И я понял. Каган Крум, как и я, этой ночью выбирает очередную невесту.